Глава 30. «Твою ж ящерку!» — с полурыком цедит Дэриан. «Стой здесь!» Он кидается к двери и скрывается в коридоре. Я рассматриваю осколки сферы, а потом аккуратно собираю их в ящичек. «Так, а ведь Дэриан же только ректору сказал, что сфера разбилась и Лерри упала в обморок. Ведь на самом деле та сфера осталась цела. Ее Дэриан унес на кафедру, откуда Лерианна ее утащила. Ну, Лерри. Она специально разбила последнюю сферу и зачаровала ту, которую Дэриан захотел бы отобрать. Какая же она? Кто бы мог подумать, что для достижения своих целей она так заморочится? Дэриана все нет, и я поддаюсь искушению. Прохожу к самой дальней двустворчатой двери. Хранилище кафедры. Приоткрываю створку и просовываюсь внутрь. Честно говоря, мне немного страшно. Потому что мало ли, какие тут защитные чары могут повесить, чтобы все любопытствующие не забредали. Хотя, с другой стороны, Лерри же как-то смогла сферу утащить. Светлое и просторное помещение хранилища напоминает небольшой музей. Высокие потолки и большие окна наполняют комнату мягким дневным светом, хотя для вечернего освещения с потолка свешиваются 3 большие люстры. Вдоль стен расставлены большие деревянные витрины. В них хранятся всевозможные магические артефакты. От простых кристаллов до странных изобретений со сложными механизмами и мерцающими блестками внутри. Каждый экспонат подробно описан на аккуратных табличках с надписями. Прохожу вдоль шкафов, рассматривая артефакты и выискивая то, что мне нужно. «Ты решила пойти по стопам Лерри?» Голос Дэриана заставляет меня вздрогнуть. «Это та самая сфера?» Спрашиваю я, стоя у шара, похожего на те, что используем мы в эксперименте, но с едва заметным мутным сиянием, делающим ее похожей на лунный камень. «Да», — кивает он, — «и наше счастье, что никто не заметил, что Лерри брала ее. «Почему?» «Потому что это уникальная в своем роде сфера, которую изготовили в пещерах Аргинии. Сейчас подобных нет, потому что все пещеры около сотни лет назад засыпало обвалом. Парень встает рядом со мной так, что тыльные стороны наших ладоней соприкасаются, отчего по руке пробегают мурашки и остаются трепетом в груди. Тут все экспонаты такие редкие», — дрогнувшим голосом уточняю я. «Нет, но тут есть пара вещей, которыми по легендам пользовались первородные маги. И даже то, чего по официальным данным не существует. А так бывает?» «Да, вон там лежит кристалл-обратитель. В народе булыжник», — усмехается Дэриан. «Никто не может проверить, он ли это, потому что его можно использовать лишь раз». «Да, точно. Именно так и написано в книге. Повторному использованию не подлежит». Дэриан переплетает пальцы и подтягивает меня к себе. «Слушай, может, тебе...» «Ты проверил? За дверью кто-то был?» Я сталкиваюсь взглядом с ним и понимаю, что мне нужно срочно менять тему. Дэриан недовольно хмурится. «Там никого не было. Просто рассыпалась ваза с охлаждающими шарами. Похоже, сквозняк». Он пытается говорить беззаботно, но я вижу, что парень сам не до конца верит в это. «Идем. Нам еще надо закончить работу. Я уверен, у нас сегодня обязательно получится». «Мне бы твою уверенность». Я пытаюсь высвободить руку, но он не позволяет и просто утягивает за собой в экспериментальный зал. Но получается все же так, как думал Дэриан. Где-то на 10-й раз с новой сферой у меня получается сделать то, что нужно. Я успеваю заметить, что именно и как я сделала. Поэтому удается все повторить и не один раз. «Да!» Радостно восклицаю я, когда в 10-й контрольный раз мне удается перенести сферу точно на подставку. А Дэриан уже сам высвобождает заклинание и тем самым заканчивает нашу выпускную работу. Он подхватывает меня на руки и кружит, потом снова, как в душевой, целует. И это кажется таким правильным в этот момент, что я пугаюсь. Пытаюсь отстраниться, но Дэриан не дает. Он запускает пальцы в мои волосы и только углубляет поцелуй. «Что теперь?» — спрашиваю я, когда он, наконец, дает нам отдышаться. «Надо подумать, что будем делать дальше». Парень прислоняется лбом к моему и улыбается. Сдадим ректору работу и уточним, как отправить меня домой. Я выпутываюсь из его рук и делаю шаг назад. Уточним? С жесткими нотками в голосе интересуется он. То есть ты уже выяснила, как это сделать? Да, почти. Я отвожу взгляд, как будто в этом есть что-то неправильное. Ты же знаешь, что мне нельзя здесь оставаться. И уйти мне желательно завтра, в крайнем случае. Почему? Дэриан касается рукой моей щеки и поднимает мой подбородок так, чтобы я смотрела на него. Потому что на завтра мать Лери договорилась на процедуру переноса силы, а потом на свадьбу с каким-то там бароном. Честно, рассказываю я. Свадьба, перенос. Морщинка между бровями Дэриана становится еще глубже. Ты о чем? А Лери не рассказывала никому. Она так себя вела не просто так. На нее всячески давила мать, унижая и обижая. Я закусываю губу, имею ли я право говорить об этом. От нее требовали найти богатого жениха, иначе ее ждали лишение силы и барон. Что за бред? Не все живут в любви и понимании, Дэриан. Кому-то не везет. Я пожимаю плечами. Идем по комнатам. У меня завтра будет сложный день. Я переживала, что Дэриан пойдет за мной следом, но нет. Я с облегчением выдыхаю, направляясь не в комнату, а обратно на крышу. Как ни крути, тут и дышится легче, и думается. В груди сдавливают понимание и догадка, что это же неспроста. Как мало мне оказалось нужно времени, чтобы ёкнуло мое сердце. И что теперь делать? Ведь рано или поздно выяснится, что я попаданка. Да и скорее рано, чем поздно, меня просто выпихнут непонятно за кого. Что делать? Что делать? Как-то попасть в хранилище и узнать, булыжник это или настоящий кристалл. Вот и все. С тоской смотрю на двор Академии, на котором сгущаются сизые сумерки. Там вдали уже едва-едва светлеет небо над темнеющими верхушками деревьев и пиками гор. Нравится ли мне здесь? Сложно. «Я знаю, кто ты», — я слышу насмехающийся голос за спиной. «Значит, все же это была ты». Стараясь скрыть волнение в голосе, отвечаю я. «Теперь понятно, почему ты так странно себя ведешь». Самодовольство в голосе Ванессы просто бьет ключом. «Но я могу предложить тебе сделку?» «Сомнительное заявление, конечно». «И что ты хочешь?» «Отстань от Дэриана», — говорит она. «Я не скажу никому, и тебя не упекут в дом для душевнобольных». «А Дэриана ты не хочешь спросить?» «У нас все было хорошо, пока не вмешалась эта дура. Она сделала это специально, чтобы досадить мне». «Не будь так зациклена на себе, Ванесса». Я встаю и поворачиваюсь к ней лицом. «У всех свои проблемы, и все их решают так, как считают нужным». «Что ж, тогда я тоже свою решу». Она кидается ко мне и толкает в грудь. Я делаю по инерции пару шагов назад, наталкиваюсь на невысокий бордюр и... падаю.